Еще он всегда говорил, что самый простой способ угомонить перепуганную женщину – это затрахать ее до состояния нестояния. Тогда, мол, мыслей дурных да и любых других в голове не останется и на какое-то время паника у нее исчезнет. А чтобы страх не приходил к бабе снова, процедуру надо регулярно повторять. И вот смотрю я на взъерошенную докторшу, дремлющую на заднем кресле в компании своей дочурки. Прав был батя, на всю сотку прав. Раньше слово «паника» было написано на лице у халатика крупными буквами и читалось невооруженным глазом, а сама Кинни все время выглядела так, будто бы жизнь ее переживала и выплюнула, что отчасти даже является правдой. Но стоило только как следует отодрать ее в 17 разных позах в течение 4,5 часов, как из паникующей курицы Сара превратилась просто в напряженную и обеспокоенную происходящим женщину. Даже чуйка перестала различать исходящие от нее волны страха. Вот правду люди говорят, недотрах вреден для здоровья. Хммм, может мне в доктора мозгоправы заделаться, буду лечить красивых баб экспериментальной методикой, разработанной семейством Моржовых. Батя вывел теорию, а я, как верный и преданный сын, продолжу его начинание и закреплю научные изыскания на практике. И досуг себе скрашу, и наследие продолжу, и в бюджет синдиката лишняя копейка пойдет, кругом одни плюсы. Правда, есть у данной методы один побочный эффект. Скашиваю взгляд на соседнее сиденье, на котором пыхтит злобный синий самовар. Нет, внешне акварелька выглядит совершенно спокойной, но чуйка подсказывает, что еще немного, и носик у этого чайника засвистит. Я буквально кожей ощущаю исходящее от мутантки раздражение, о причинах которого догадаться несложно. Стены в мотеле были не шибко толстые, а голос у халатика оказался неожиданно громкий, и большую часть ночи Рэйвин могла наслаждаться сольным концертом в исполнении Кинни старшей. Да я сам чуть не оглох, настолько громко Сара голосила. А ведь мы даже до освоения черного хода добраться не успели. Гордишься своей победой? Да, мда. Походу мне сейчас начнут компостировать мозги, а то, еще бы мне не гордиться. Изначально халатик шла ко мне как приговоренный на плаху, но уже через 10 минут после начала нашего общения, женщина активно включилась в процесс, а еще через 20 ее и гвоздодером не отодрать было, подмахивала задницей только так, дорвалась, что называется, до сладенького. Ну а то, что Моржик на охрану уже заранее подписался и минувшей ночью поимел доктора Кинни во всех смыслах. Так ученая сама себя предложила, никто ее не заставлял заходить на палку чая. Воспользовался безвыходным положением матери-одиночки. И причем не раз. Моржик не дурак, отказываться от такого бонуса к гонорару, когда он сам приплыл ко мне в руки, поэтому Сара была обработана со всем усердием и старанием. Честно говоря, дамочку с природными данными, как у халатика, я бы целые сутки мог драть без перерывов на кофе и покурить. Но ближе к утру Кинни старшая вымоталась настолько, что пришлось сворачивать лавочку и собираться в путь дорогу. Я же мужик в самом расцвете сил, одного захода маловато будет. После перехода границы мы пересели на тонированный внедорожник, который я заранее подготовил для возвращения в Нью-Йорк, и Мистик спокойно могла пребывать в своем истинном облике синемордой секс-бомбы. Вот только настроение ей это не подняло, и последние несколько часов акварелька смотрит на меня так же, как Ленин на буржуазию, то бишь без малейшего намека на дружелюбие и с огромным подозрением. Мне вот интересно, ты ведь понимаешь, что спать с объектом охраны – чистейшей воды непрофессионализм, а Смурф не сдается и походу решительно намерена выклевать мне мозг. И тот факт, что Морж сидит за рулем несущегося по автостраде автомобиля, ее вообще ни разу не смущает. Так я ж наемник, а не телохранитель, мне можно. Тем более мы от этого только в плюсе. В плюсе. От того, что ты вы. Покосившись на Лауру, которая в отличие от своей матери, не спала и внимательно прислушивалась к нашему разговору, Рэйвин сбилась на полуслове и уже куда более тихим голосом прошипела: «Как нам помогло то, что ты не смог удержать свое либидо в штанах? Доктор Кинни теперь даже бежать куда-то вряд ли сможет, ее сейчас ноги не держат». Видя, что после ее слов на моей роже появился самодовольный оскал, метаморф издала приглушенный рык. Это был не комплимент, а с моей стороны это очень даже лестная характеристика. Не каждый мужик сможет за ночь так загонять фигуристую красотку. Что же до пользы? Ты сама посмотри на халатик. Киваю в сторону сладко сопящей докторши, и Рэйвин с заметной неохотой повторяет это действие. Вид заезженной да не могу Сары ее явно не слишком радует. Наше светило науки дрыхнет без задних ног, следовательно, у нее не будет времени, чтобы делать глупости. А когда объект охраны не страдает херней, шансы на успешное выполнение заказа сильно повышаются. Опыт, акварелька, опыт. Несколько минут мистик недоверчиво переводила взгляд со спящей докторши на довольного меня, а затем громко фыркнула и покачала головой. Это самое нелепое оправдание похоти, которое я слышала в своей жизни. Не мог придумать что-то поумнее? Не хочешь? Не верь. Беру из-под стаканника купленный во время прошлой остановки кофе, в который я плеснул чутко коньячка и делаю хороший глоток. Едем мы уже не первый час, а мне, в отличие от спящего халатика, все-таки надо следить за дорогой. Мне твои закидоны как-то до лампочки. После этого в машине воцарилось напряженное молчание, прерываемое лишь гулом мотора. Но тут внезапно голос подала спиногрыз, от которой я после катания на танке слышал от силы пару слов. «Ты что-то сделал с моей матерью?» Мордашка у клона Росомахи по-прежнему из разряда мыслящий кирпич, но обострившаяся чуйка сигналит, что кастрированный на эмоции киндер-сюрприз не на шутку напрягся и вот-вот выпустит коготки. «Ао, мы с ней такое выд. С твоей мамой все в порядке, Лаура», резко перебивает меня акварелька, одним взглядом обещая довольному жизнью мерку поистине адские муки. Просто они с дядей Маржом всю ночь занимались практикой рукопашного боя, из-за чего Сара немного устала. Проспится и все с ней будет хорошо. Ага, борьбу осваивали. Греко-римскую. Еще раз прикладываюсь к стакану, пряча в нем усмешку. Я в ней большой специалист. Вот только партнеров для спарринга выбирать не умеешь. Злобно процедила акварелька, сверля меня недовольным взглядом. Что-то я не догоняю, чего эта головная боль Гаргамеля так кипишует. Ну, отшлифовал я смазливую докторшу. И что, халатик от этого не сказать, чтобы сильно пострадала, скорее наоборот. Да и с мистик они явно не закадычные подруги, чтобы метаморф страшно переживала за Кинни старшую. С Сарой мутантка общается вежливо, но без особых перегибов. Женская солидарность не вовремя проснулась, или Рейвин так корежит из-за того, что других баб я охотно трахаю, а на нее внимания вообще не обращаю. Хммм, а ведь такой поворот очень даже может быть. И не потому, что Маржик прекрасен аки Аполлон, просто у Смурфа комплексы на почве собственной внешности цветут и пахнут, а тут появляется мужик, который напрочь игнорирует ее намеки, но при этом активно лезет к нормальным женщинам. Такая избирательность для обладательницы синей жопы должно быть не слишком приятно. Вот только что с этим делать, все равно непонятно. Если я разложу Рейвен, как она того хочет, однозначно будут проблемы, чуйка в таких вопросах не ошибается. Если продолжу ее динамить, рано или поздно у психованного Смурфа кончится терпение и она сделает мне какую-нибудь гадость. С учетом опыта и характера Даркхолмовны, возможно, со смертельным исходом. Да, как говорил сержант в учебке ГРУ, солдата куда ни целуй, у него везде задница. В моем случае, насыщенно синего цвета. А ты можешь заняться со мной этой борьбой? От внезапного вопроса Лаура у меня чуть кофе носом не пошел, и судя по квадратным глазам Смурфа, не я один оказался ошарашен неожиданной инициативой дочурки халатика. И только спустя пару секунд до нас с Рейвен дошло, что безэмоциональная девчуля предлагала именно то, о чем говорила, без каких-либо подтекстов, а два матерых убийцы, в силу своей испорченности, поняли это немного иначе. Ммм, спиногрыз, что-то мне подсказывает, что это не самая хорошая идея. Твоя мама не одобрит, и вообще у нас слишком разные весовые категории. Ты еще растешь, поэтому давай вернемся к этому вопросу годиков эдак через пять. Окидываю хлопающую глазами девчонку изучающим взглядом и добавляю. Или хотя бы через два. Мелковато ты пока для борьбы. Не то, чтобы Маржик был особо щепетилен в этом вопросе. Когда на Большой Земле синдикату поручили охранять одного важного наркобарыгу в Чили и наш отряд прописался в тех краях аж на полгода, мы всех более-менее приличных шлюх в округе перепробовали, и довольно солидной их части было даже меньше лет, чем сейчас Лауре. Но если есть выбор между спиногрызом и ее матерью, то он однозначно будет сделан в пользу второго варианта. Не фанат я мелких досок. Своя изюминка в таких тоже есть, но конкретно этому клону Лагана так крепко по мозгам проехались, что тараканы в голове у X-23 должны быть, если и меньше, чем у той же Кимуры, то не так, чтобы сильно. А натягивать психически нестабильное живое оружие, которое толком не понимает сути процесса и в любой момент может нашинковать тебя в винегрет. Не, Лаура, в отличие от своего оригинала, довольно смазливая, но как-то не стоит оно того. В Всего 2 года, я смотрю, у тебя вообще стандартов нет, готов даже малолеток оприходовать. Если раньше у акварельки был подозрительный взгляд Ленина, то теперь рядом со мной сидел синемордый Берия, свято уверенный в том, что я шпион, засланный немецкой разведкой. Смурф, ты на полном серьезе хочешь пояснить мне за стандарты, в которые не вписывается большая часть Азии, половина Африки и солидный кусок Южной Америки? Оправдание ты придумываешь хуже, чем сражаешься. Слышь, Фантомас с планеты Нибиру, если в тебе не вовремя проснулось чувство женской солидарности и в отместку за павшую в неравном бою докторшу ты решила забать меня морально, то... Внезапно в ухе начинает вибрировать гарнитура, которую я подключил к телефону, чтобы в случае атаки противника руки были свободны. Ну и чтобы американские гайцы по дороге не приставали, понятное дело. Слушаю. Босс, я знаю, что вы приказали вас без веских причин не дергать, но у синдиката проблемы. Единственным человеком, который знал этот номер, был Перс, но вместо моего заместителя в наушнике раздался напряженный голос Киви. Огромные такие проблемы, и почему я не удивлен? Хоть бы раз позвонили и сказали, у нас все хорошо, бабло течет рекой, клиентура довольна до жопы, а контракты выполняются в срок. Во имя пресвятого доллара, раньше я думал, что душман тот еще злобный чертила, а сейчас понимаю, что у него только нимба над головой не хватало, я командую ребятами всего ничего, а от желания перестрелять всех храм уже пальцы чешутся. Подробнее. Короче, какие-то ушлые ублюдки начали отстреливать нас во время работы. Когда нападение случилось в первый раз, мы не обратили на это внимания. Контракт на голову того чинуши был открытым и взяться за него мог кто угодно. Тогда бойцы срисовали засаду еще на подходе и отделались чисто легким испугом. Поэтому мы списали все на происки конкурентов и забыли. Но когда эти выродки напали 5-й раз за сутки, тут даже до самых тупых дошло, что нас спасут. Видя, как быстро мрачнеет моя рожа, мистик с немым вопросом в глазах кивнула в сторону семейства Кинни, как бы интересуясь, связано ли резкое изменение моего настроения с начальством предприятия, на что я отрицательно качаю головой. Если бы под синдикат начало копать правительство Соединенных Штатов, то действовали бы они совсем по-другому, отловили бы пару-тройку рядовых мерков и начали бы раскручивать дело, поднимаясь дальше по цепочке командования. Да и чуйка уже начинает дергаться, как бы подсказывая, что за нападками на моих бойцов стоит кто-то другой. Какие потери и сколько контрактов мы провалили? 3 убитых и 7 раненых, включая Перса. Из последних серьезно никого не зацепило, но твоего зама сейчас штопают и докладывать приходится мне. Заказы, за которые мы брались, выполнены все. Ребята после показательной расправы над тем арабом малость опасаются грозное начальство, поэтому работают четко и до упора. Но после того, как нас начали прессовать, Перс приказал всем залечь на дно и не высовываться. Мы же не знаем, рядом с какой целью нас будут караулить, а прямиком в ловушку переть, только зазря людей терять. Разумная предосторожность. У синдиката сейчас не так много бойцов и у них точно не такая квалификация, чтобы посылать рядовых мерков на самоубийственные задания. Сперва надо разобраться с теми, кто решил пустить нам кровь, а уже потом разгребать рабочие вопросы. Хорошо, вы уже выяснили, кто именно из нью-йоркской падали возомнил себя бессмертным. Отчасти. На лбу, понятное дело, у них это не написано, а живых врагов мы сперва не брали, ведь второе правило синдиката и все дела. Я знаю наши правила лучше вас всех, вместе взятых, ближе к сути. В общем, железобетонной информации у нас нет, но я поспрашивал ребят, которых эти уроды пристрелить пытались, все как один говорят, что на них напали латиносы. Еще один из наших заметил, что среди бойцов противника полно мексиканских бандитов, не уличной шпаны, которая кошельки у прохожих ворует и по подворотням людей грабит, а реальных головорезов. Татухами говорит, размалеваны, с ног до головы. Так это картель что ли? Голову поднял, странно как-то, у нас интересы вроде нигде не пересекаются. Мстить за Перса. У синдиката уже есть определенная репутация в узких кругах, а мексиканские наркобарыги не так крепко стоят на ногах в Нью-Йорке, чтобы объявлять войну в открытую. Да, мы даже близко не равны фиску или той же русской мафии, но тут есть одна маленькая деталь, о которой прекрасно знают все крупные игроки большого яблока. Синдикат – это профессиональные наемники. И точка. В отличие от остальных преступных группировок, у нас нет ни одного человека, который бы занимался чем-то, кроме выполнения заказов, и если у того же амбала большая часть людей так или иначе задействована в теневом бизнесе, то мы все без исключения опытные убийцы, пусть и разной степени умелости. Рота матерых и хорошо вооруженных бойцов даже в условиях такого крупного города, как Нью-Йорк, остается немалой силой, а уж тех, что я отбирал лично. Иными словами, либо мексикашки перебрали текилы и решили, что кровь у них не течет, либо их картель поддерживает кто-то более серьезный. И как ни крути, а настолько наглый наезд на синдикат нам придется топить в море крови. Скажи остальным, пусть зашивают простреленные жопы и проверяют снарягу. Я через пару дней буду в городе, тогда и обкашляем вопрос. И вот еще что, снайперу нашему передай, чтобы он до этого времени на улицу не совался. Сдается мне, что его старые друзья могут устроить слишком уж теплую встречу. Сделаем все в лучшем виде, шеф. Отключив гарнитуру, беру кофе и, сделав хороший глоток бодрящего напитка, поворачиваюсь к любопытствующей мистик, которая все это время внимательно прислушивалась к нашему с Киви разговору. Номером ошиблись. Часть 54. Она же разборочная. Плотоядно облизнувшись, Маркус Портилья, носивший гордую кличку повар, еще раз осмотрел огромный тако, который он держал в своих руках. Идеальные пропорции, дразнящие ноздри ароматы до ужаса аппетитный вид национального мексиканского блюда мучили бойца наркокартеля уже целых полчаса, но смуглый латинос стойко терпел все лишения. Опытный головорез знал, что несравненный вкус собственноручно приготовленного шедевра кулинарии станет воистину божественным, если его употребить вместе с холодным пивом, которое вот-вот должен был принести друг Маркуса. Однако терпение бандита было уже на исходе, и с каждой минутой так и выглядел в глазах повара все соблазнительнее и соблазнительнее. Звонок в дверь прогремел для Портилья словно ангельский гимн. Поправив пистолет за поясом, мужчина прошел мимо пары своих подельников, что смотрели по телевизору футбольный матч, и кивнув сидевшему за ноутбуком Паула, лейтенанту их ячейки, сделал шаг к входной двери, которую в следующую секунду вынесло небольшим направленным взрывом. Поймав здоровенный кусок двери своим лбом, повар растянулся на полу, и вокруг него сразу же загрохотали военные ботинки. Поднятая пыль даже не успела осесть, когда в квартиру, которую члены мексиканского наркокартеля снимали на окраине Нью-Йорка, стали врываться вооруженные до зубов бойцы в черной тактической униформе. Рассредоточившись по помещению, они стали методично его зачищать, вырубая и обезвреживая латинских головорезов, ошарашенных внезапной атакой. Как раз на такой случай вокруг дома всегда дежурило несколько замаскированных наблюдателей, которые должны были сообщить основной группе о приближающейся угрозе, но по какой-то причине все они сохраняли молчание. Оглушенный Маркус попытался поднять голову, но получил прикладом в лицо прежде, чем успел понять, что происходит. А когда мир перестал вращаться перед глазами головореза, он стоял на коленях в разгромленной гостиной рядом с остальными членами картеля. В затылок мужчине дышал глушитель штурмовой винтовки, руки его были скованы массивными наручниками, а перед выстроенными в ряд пленниками расхаживал невысокий боец в такой же черной униформе, как у остальных нападавших, лицо которого скрывала маска-респиратор. На миг зафиксировавшись на одной точке, блуждающий по окружению взгляд повара вычленил нашивку на плече у низкорослого предводителя, и тело мексиканца прошиб холодный пот. Синий стервятник на черном фоне являлся символом синдиката, недавно появившейся группировки наемных убийц, которую, по слухам, возглавлял какой-то совсем отмороженный головорез, из которой у наркокартеля не так давно началась тихая, но абсолютно бескомпромиссная война. «Пахан, это ловчий 4. У нас все в полном ажуре. Жмуру этих смугломордых бакланов только один, остальным всем браслеты оформили. Да, ноутбук их бугра тоже прикарманили. Понял, скоро будем с гостинцами». Повернувшись к своим подчиненным, командир отряда синдиката резко кивнул. «Сворачиваемся. Пакуйте подарочки». Удар в затылок моментально отправил Маркуса в ласковые объятия тьмы, из которых мексиканца вывела холодная вода, льющаяся ему прямо на голову. Помотав головой, бандит осмотрелся по сторонам и понял, что за то время, пока он был в отключке, бойцы синдиката успели перевести членов наркокартеля на какой-то склад и приковали наручники латиносов к металлическим кольцам в полу. Из десятка лампочек, что висели под потолком помещения, нормально работали только две, и все, что мог разглядеть повар, это смутные силуэты где-то у стен, достойщего в круге света мрачного бритоголового громилу в бронекостюме, на плече у которого присутствовала все та же эмблема синего стервятника. «Ну что, смертнички, ваши боссы решили поиграть в героев, показав зубки мне и моим ребятам, а я такое ой как не люблю». Криво ухмыльнувшись, здоровяк достал крупнокалиберный револьвер и, откинув барабан, начал не спеша снаряжать его патронами. «Всю тяжесть данной ошибки вам предстоит узнать на собственной шкуре. Жизнь обещать не буду, вы и сами понимаете, что уже покойники. Но у некоторых из вас есть шанс умереть не после многодневных пыток, а быстро и безболезненно. Достаточно просто рассказать мне, отчего торговцы дурью в славном городе Нью-Йорке внезапно сделались такими храбрыми». Закончив свое дело, здоровяк взвел курок и помахал пистолетом в воздухе. «Есть желающие, можешь поцеловать меня в задницу, Пиндихо». В отличие от договороспособного Маркуса, который всерьез начал думать над предложением наемника, Паула, лейтенант действующий в Нью-Йорке группы наркоторговцев, без каких-либо раздумий послал их пленителей. Что, впрочем, было вовсе не удивительно, у предводителя мексиканских бандитов на родине оставалась семья, и если бы он начал говорить, то близких Паула просто бы перерезали. «Картель еще до тебя доберется, и когда этот миг настанет, ты проклянешь тот день, когда появился на свет». Недовольно цокнув, Амбал посмотрел куда-то бандитам за спину и негромко сказал в темноту: «Батон, мне кажется, эти дегенераторы идей еще не осознали глубины той задницы, в которой они оказались. Наставишь заблудших на путь истины? Да не вопрос, начальник». Из темноты вышел командир, тот самый низкорослый боец, который командовал захватившим Маркуса отрядом. «В 90-х под моим паяльником люди так пели, заслушаться можно было. И зуб даю, хватку я еще не растерял. Вот и узнаем, так ли это». Понимая, что под пытками он долго не протянет, и не желая устраивать себе перед смертью сеанс незабываемых ощущений, Портилья подался вперед, насколько позволяли наручники, и быстро затараторил: «Мистер Морж, эй, мистер, я могу все рассказать. За свою криминальную карьеру Маркус достаточно часто видел пытки, чтобы отчетливо понимать, выдержать их он не сможет. Я само внимание». Тихо звякнув сервоприводами бронекостюма, бритоголовый здоровяк повернулся к любителю така: «Умолкни, убожеств, Киви». Лейтенант наркокартеля попытался заткнуть Маркуса, но мощный удар одного из бойцов синдиката впечатал его лицом в бетонный пол, а предводитель наемных убийц благодарно кивнул куда-то во тьму и вернулся обратно к повару. «Вещай, такоед. Мистер Морж, я не про все знаю, но вон тот урод вечно брал меня в качестве охранника на доклады к большим боссам». Мексиканец ткнул пальцем в сверлящего его злобным взглядом Паула: «И там я как-то раз услышал кое-что важное. Сперва мы не собирались воевать с вашей группировкой, после устроенных взрывов в центре Нью-Йорка все поняли, что с синдикатом шутить не стоит, и наши главари решили закрыть глаза даже на недавнее убийство одного из местных лидеров картеля. Завались-ка на секунду». Увидев, как дернулась дуло револьвера в руке наемника, бандит послушно заткнулся, а здоровяк повернулся к кому-то в темноте и деловито поинтересовался: «Перс, к нам за последний месяц заказы на вожаков этой кодлы поступали? Босс, у нас таких контрактов вообще не было. Устранение подобного рода целей я бы сперва с вами согласовал». «Слышал», — главарь наемников кивнул в сторону своего подчиненного. «Мой человек говорит, что ты, как бы это помягче выразиться, бздишь. Я говорю чистую правду». Мексиканец еще раз ткнул пальцем в сторону Паула. «Он говорил, что рядом с телом нашего охрана нашла труп с шевроном синдиката, синей птицей на черном фоне. Сказал, что наш лейтенант смог перед смертью зацепить убийцу, и тот истек кровью. Как сейчас помню, это было неделю назад. Да я Девой Марии могу поклясться». «Вот значит как». Бритоголовый здоровяк задумчиво почесал подбородок. «И что еще интересного ты можешь рассказать?» «Наши боссы даже это были готовы проглотить. Не было у нас нормальных сил в этом городе. Но несколько дней назад с ними на связь вышел влиятельный криминальный авторитет из Нью-Йорка и предложил сделку. Он поставляет оружие и через подставных торговцев информацией делает вам ряд заказов, а картель, в свою очередь, выделяет людей и караулит бойцов синдиката рядом с целями. Когда ваша группировка достаточно ослабела бы, должна была начаться зачистка убежищ, расположение которых мы бы узнали после допроса одного из бойцов». Пока Маркус говорил, предводитель наемных убийц его внимательно слушал, а затем тихо фыркнул: «Практически все, что ты сейчас озвучил, уже и до последнего кретина давно дошло. Мне нужно имя того, кому синдикат встал костью в горле. кто снабдил вас пушками и сказал, где нас нужно караулить, Сильвермейн», — выдохнул Маркус, мысленно приготовившись к смерти. После того, как он сдал наемникам имя их союзника, у него была одна дорога, на тот свет, но все же головорез надеялся, что Морж сдержит свое слово и этот путь будет не слишком длинным. «Моим боссом этот человек представлялся как Сильвермейн, выродок». Лежащий на полу Паула сдавленно застонал, с точки зрения руководителей картеля. Эту информацию мог раскрыть только лейтенант, действующий в Нью-Йорке ячейки. И желая купить себе быструю смерть, Маркус подставил отнюдь не своего коллегу. «Ты же не мне подгадил, ты мою родню на мучительную смерть обрек. Твоя семья, не моя». Тихо зарычав, бандит попытался броситься на болтливого коллегу, но бойцы синдиката были наготове и тут же впечатали мексиканца лицом в бетон, а их главарь тихо хмыкнул и кивком указав на Паула, сказал низкорослому наемнику: «Этого сразу на паяльник не сажай и обрабатывай медленно, по полной программе. Вдруг он еще чего интересного знает, а я...» Вскинулся тут где обеспокоенный Маркус, которому совсем не улыбалось в последние минуты жизни иметь близкое знакомство с раскаленным жалом паяльника. «Сделка есть сделка». Вскинув револьвер, Морж спустил курок, и голова смуглого головореза разлетелась кровавыми ошметками. «Ну и кто теперь скажет, что я не держу свое слово?» Достаю сигарету из пачки и, щелкнув зажигалкой, вдыхаю густой табачный дым. «Если в мире и есть ситуация, максимально точно подходящая под словосочетание «полная жопа», то синдикат находится аккурат прямиком в ней, в самой, так сказать, непроглядной глубине. Сами по себе мексиканцы для нас угрозы не представляют, уже не представляют. У наркоторговцев в Нью-Йорке даже до начала нашей контратаки было сравнительно мало людей, примерно чуть меньше 400 бойцов на весь город, если учитывать прибывшие из Мексики подкрепления. Синдикату хватило суток, чтобы сократить данное число до пары десятков. Правда, работать ребятам пришлось без передыху. По схеме зачистили одну точку, перекур 10 минут, отправляемся чистить другую точку, однако результат того стоил, в качестве полноценного игрока картель в Нью-Йорке просто перестал существовать. Само собой, сама группировка никуда не делась, в той же многострадальной Мексике у торговцев дурью оставалось еще множество бойцов, но их сперва нужно было перебросить в Большое Яблоко. А местные банды уже почуяли кровь и, пользуясь отсутствием старшего, стали активно делить точки сбыта наркотиков, из-за чего город захлестнула волна перестрелок между вкрай обнаглевшими падальщиками. Пальба среди бела дня стала чуть ли не обычным делом, а фрики и полиция сбились с ног, мотаясь по всему Нью-Йорку и пресекая вооруженные стычки. «Хех, подкинули мы работенки здешним костюмированным и служителям закона. Как говорится, свято место пусто не бывает». А местный картель контролировал довольно приличную часть нью-йоркского наркотрафика, и когда он исчез, всякий мусор увидел в этом свой шанс, и толпа крыс повалила из нор. Если подумать, то небольшой хаос в городе нам будет только на руку. Чем больше в Большом Яблоке неразберихи, тем меньше мы привлекаем внимание. Однако долго этот бардак не продлится. Деньги любят тишину, и местные криминальные авторитеты уже начали прижимать к ногтю наиболее озверевших коллег по опасному бизнесу. Но несмотря на все их усилия, уже даже до бобров дошло, что в теневой части Нью-Йорка намечается серьезный передел власти. По слухам, вскоре все крупные игроки должны собраться в одном месте, чтобы перетереть за жизнь и разграничить сферы влияния. Оно и понятно, вакханалия и беспредел никому не нужны. Маржик, само собой, на светский раут не приглашен, не того полета я фигура, чтобы бугры вроде Фиска или главы русской мафии со мной за один стол, как с равным садились. Да мне оно, собственно, и не надо. Работа у мерков такая, что нам в любой момент могут заказать голову того же амбала, и слишком активно сближаться с кем-то из криминальной братьи себе дороже. Но встреча преступных боссов — это неплохой шанс убрать Сильвермейна, лидера одной из ветвей Маджи, крупнейшего мафиозного синдиката, который с какого-то хра решил стравить мерков с картелем, но малость просчитался. Не знаю, чем этому седому старику так не угодил наш маленький кружок по интересам, но надо его валить и валить быстро. Как только ситуация устаканится, Маджия сможет взяться за нас всерьез, а бой с такой крупной кодлой мы однозначно не вытянем. Это не мексиканцы, у которых большая часть сил находится в соседней стране. Мафия в одном только Нью-Йорке имеет от 800 до 1500 личного состава, и ни о какой внезапной атаке речи быть не может. Сильвермейн в курсе, что случилось с его союзниками, и люди этого воротилы готовы к бою. А у меня с этим хоть и не полный голяк, но и совсем не густо. Из-за острой нехватки бойцов, пришлось слегка расширить круг рекрутов и подключать к делу ребят, которых я знал по зоне отчуждения, но которые при этом не состояли в синдикате. Как ни странно, подавляющее большинство таких людей в моем родном мире оказались блатными. К примеру, Батон являлся ветераном бригады йоги, погибшим при очередной попытке одиночек выбить бандитов со свалки. Вроде бы его порвала на куски граната, удачно брошенная сталкером-новичком. Здешняя версия хлебобулочного изделия никогда не попадала в зону отчуждения, ввиду отсутствия таковой, однако не изменила своей природе и в ходе провального ограбления оказалась за решеткой, откуда коротышку пришлось выкупать, а также оплачивать билет до Нью-Йорка, и теперь на Батоне висит нехровый такой должок, за который он твердо намерен рассчитаться. Это будет полезно, когда мы полезем на баррикады, то бишь попытаемся убить одного из крупнейших криминальных боссов богатейшего города Соединенных Штатов. Рискованно, но других вариантов выбраться из задницы я не вижу. Маджия – довольно крупная структура со множеством предводителей, и как только мы расправимся с Сильвермейном, у них мгновенно начнется драка за освободившееся место. А борьба за власть – куда более интересное занятие, чем месть наемным убийцам, которые еще и огрызнуться неплохо так могут. Если хорошенько пораскинуть мозгами, то становится непонятна мотивация плешивого мафиози. Молодой синдикат не способен победить международную группировку в открытом противостоянии, но вот крови врагу попортить мы очень даже можем. Так зачем Сильвермейну было стравливать нас с картелем, в чем его выгода? Нет, есть конечно шанс, что этого итальяшку на старости лет маразм одолел, но такие люди в криминальной среде обычно надолго не задерживаются, либо сами подыхают, либо им в этом кто-то помогает. Следовательно, тут есть какой-то подвох. ХММ, может Смурфа на это дело подрядить? Пусть проберется в логово Сильвермейна и скоммуниздит оттуда нужную инфу. Правда, за это как минимум придется выполнить данное ей обещание, но где наша не пропадала? Часть 55, она же тайная. Почувствовав, как пробравшийся через шторы солнечный луч начинает гулять по ее коже, Ванда сладко потянулась и с радостной улыбкой открыла глаза. В последнее время братство мутантов переживало не лучшие времена, и под гнетом постоянного стресса алая ведьма все время ходила по их особняку мрачнее тучи, но в эти выходные старшая дочь Магнета собиралась отдохнуть как следует, не выходя при этом из дому. Холодильник предусмотрительно заполнили вкусняшки, из пекарни накануне был забран шоколадно-кремовый тортик, а собираемая девушкой коллекция романтичных фильмов заблаговременно пополнилась свежими новинками. Иными словами, все было готово к увлекательным и полным безделья выходным, что приводило Максимов в самое лучшее расположение духа. Поднимаясь с кровати, Ванда уже предвкушала, как она проведет весь день, потакая своим слабостям, объедаясь вкусностями и часами напролет сидя перед телевизором. Однако острый слух девушки внезапно уловил исходящий откуда-то снизу шум, подозрительно напоминающий звуки хозяйничающего в холодильнике человека. Лорна, эта зеленая пигалица проснулась раньше и опять пытается покуситься на мой тортик. Будучи заядлой сладкоежкой, младшая дочка повелителя металла частенько таскала у своей старшей сестры кондитерские изделия, и в особенно часто жертвой набегов полирис становились шоколадные торты и пудинги. Пылая праведным гневом, алая ведьма тут же устремилась на кухню загородного особняка, в которой благодаря симпатизирующему Магнета политику братство мутантов перебралось после убийства Страйкера. Словно живой вихрь, ворвавшись в обитель еды и посуды, Максимов первым делом подскочила к холодильнику и, резко распахнув дверцу, издала полный ярости рев. Худшие опасения девушки подтвердились, и полочка, на которой мутантка минувшим вечером оставляла шоколадно-кремовое лакомство, оказалась совершенно пустой. «Луа-а-а-а-а, что ты орешь?» Услышав смутно знакомый мужской голос, Ванда внезапно осознала, что одеться после пробуждения она не успела, и в данный момент щеголяла алого цвета трусами да таким же топиком. Медленно обернувшись, девушка поняла, что память ее не подвела. За кухонным столом сидел именно бритоголовый наемник, который не так давно охранял дочек Магнета в райских кущах, а после в городе мощный бада-бум. «Кстати, симпатичная бельишка, оправдываешь свое прозвище?» Из-за спешки к месту преступления полуголая девушка не сразу заметила рослого здоровяка, который в наглую разглядывал ее фигуру, облизывая при этом покрытую кремом ложку. Поначалу Максимов слегка смутилась и даже попыталась прикрыться, но когда взгляд алой ведьмы упал на тарелку в руках Маржа, на которой лежал маленький кусочек шоколадного тортика, ее шоколадного тортика, смущение колдуньи моментально сменилось всесокрушающей яростью. «Ты съел, мой!» Фигуру Ванды покрыло красное сияние, под действием которого каштановые волосы мутантки начали развиваться, словно от ураганного ветра. В воздухе резко запахло грозой, свет в помещении заметно потемнел, а посуда в шкафах начала громко звякать. Однако бритоголового амбала данное светопредставление ничуть не испугало, и отложив тарелку, он бесстрашно шагнул навстречу Максимов, которая уже вытянула в сторону светотатца покрытые алой энергией руки. «Знаешь, у тебя такие красивые глаза». От резкой смены темы и столь внезапно прозвучавшего комплимента жаждущая возмездия девушка на мгновение сбилась с кровожадного настроя. А коварный наемник, видя, что противник впал в прострацию, тут же начал развивать свой успех. «Я объездил половину земного шара, но никогда не встречал столь прекрасного оттенка. Такой естественный, насыщенно зеленый цвет практически невозможно встретить, а тот факт, что обладательницей этого дивного чуда является не менее утонченная девушка, воистину потрясает воображение». После этих слов Ванда неожиданно для себя серьезно задумалась. Перед старшей дочерью Магнета стояла серьезная дилемма. С одной стороны, десерт, павший смертью храбрых, требовал справедливого отмщения, но с другой, несмотря на более чем приятную внешность, комплименты в свой адрес алая ведьма слышала не так, чтобы слишком часто, и праведная ярость девушки начала быстро сдавать позиции желанию Максимов получить еще больше вполне заслуженной похвальбы. «Продолжай». После непродолжительной борьбы самолюбие пылкой особы взяло верх над гневом, и она заинтересованно подставила уши под поток приятных слов. «Портить идеальную фигуру столь прекрасного создания было настоящим кощунством, и каким бы я был мужчиной, если бы позволил свершиться настолько вопиющему святотатству». Скрестив руки на груди, Морж уставился на полуголую девушку откровенно хищным взглядом. «И хотя я готов целую вечность лицезреть столь прекрасную девушку в настолько фривольном наряде, не соблаговолит ли небесное создание, что вне всяких сомнений, обладает идеальным вкусом в вопросе подбора одежды, надеть на себя хоть что-то помимо нижнего белья? Вид спустившегося с небес ангела дьявольски соблазнителен». Несколько минут послушав витиеватые хвалебные оды, Ванда сменила гнев на милость и благосклонно махнула рукой. «Ладно, в этот раз считай, что ты отвертелся». Как только жажда крови сошла на нет, девушка внезапно осознала, что находится в одном из подним перед малознакомым мужчиной, который разглядывает ее далеким от целомудрия взглядом. «Но с тебя торт, большой и обязательно с двойной порцией шоколада». Стараясь не показывать своего смущения, мутантка задорно вскинула голову и проследовала в сторону выхода, услышав вслед: «Солнце мое, для тебя, хоть персональная кондитерская». Ху-ух, вот это пронесло так пронесло. Как говорил волкодав, коса смерти волосы на жопе сбрила. Дерьмовенько как-то день начинается. Сперва на Кинни старшую в коридоре наткнулся, которая шарахнулась от меня, как черт от ладана, и утащила не успевшую пискнуть Лауру в свою комнату. А теперь вот на старшенькую дочку Магнета нарвался, при виде которой чуйка начала голосить так, будто на меня дуло танка уставилась. Причем работающего на термоядерном реакторе и стреляющего межконтинентальными баллистическими ракетами со скоростью пулемета. Если бы не полученный по молодости опыт в уламывании проблемных баб, тут бы моржик и кончился. Из первой-то все понятно, халатик узнала, что я в наглую воспользовался ее безвыходным положением, сильно расстроилась и затаила обиду, но вот Ванда, подумаешь, торт ее сожрал. Зачем сразу в крайности кидаться? Надо акварельке как-то намекнуть, чтобы она собиралась побыстрее, а то обитатели особняка братства мутантов ко мне как-то неровно дышат, и в такой обстановке без привычного бронекостюма малость некомфортно. Хммм, может, Смурфа лучше в машине подождать? Впервые вижу, чтобы бешеный Вантус так быстро успокаивался. Услышав насмешливый мужской голос, оборачиваюсь в его сторону и вижу молодого сероволосого парня со смутно знакомой рожей, прислонившегося к дверному косяку. Странно, готов поклясться, что секунду назад его там не было. Не оставишь свой номерок на тот случай, если это бестия опять впадет в буйство? Обещаю, я в накладе не останусь. Не, парень, выкручивайся сам. Успокаивать буйных баб не моя специальность. Я больше по части пив-пав, бдыщ-бдыщ, все в таком духе. А по увиденному и не скажешь. Подойдя к холодильнику, Он достал бутылку пива и кивком указал в сторону выхода с кухни. «В любом случае, наш отец хочет поговорить с тобой. Второй этаж, пятая дверь направо. Наш, так это братец Ванды, что ли? Если верить данным почившего полковника Страйкера, зовут этого типа Пьетро Максимов или Жертуть. Примерно полгода назад был отправлен отцом в Западную Европу для поддержки тамошнему филиалу Братства Мутантов. Видимо, резкий, как диарея, бегун уже вернулся обратно в Нью-Йорк. Надо бы это запомнить, тип он довольно опасный. Интересно, что от меня понадобилось Магнета? Работенки хочет подкинуть, или же старый еврей решил пообщаться с тем, кто плотно контактировал с его дочурками? Чуйка вроде напряглась, но не сильно. Так, на полшишечки. Обычно это значит, что угроза для моей шкуры есть и немалая, но если не дурить, то снимать скальп никто не будет. Хотя это я и без чутья прекрасно понимаю, Линшер это совершенно не тот мутант, с которым стоит шутить. И речь не только о его способностях, благодаря которым этого сурового деда можно считать ходячим оружием массового поражения. Просто Магнета, МММ, нацист, расист, короче, рьяно топит за мутантов. А я носителем X-гена как бы не являюсь и вдовесок ко всему прочему, не так давно троим его подручным билеты на тот свет оформил. Эрик как бы не телепат, и если принцесса Синежопа меня не сдала, то все должно быть в порядке, но легкая нервозность все равно присутствует. Когда я шел в особняк мутантов-радикалов, то был уверен, что отца Ванды, Лорны и Пьетро нет дома. По словам той же Мистик, Магнета вечно в работе и отдыхает от нее довольно редко. С другой стороны, это все может быть банальная дань вежливости, с братством я контактирую часто, а лично мы с пожилым евреем еще ни разу не общались. Даже когда я передавал мутантам семейство Кинни, нас встретила какая-то черно-белая девка, похожая на далматинца и угрюмый усатый мужик в броне, которого акварелька называла оползнем. К тому же сбежать уже один черт не выйдет, если сам гордый отец семейства не догонит, то его сын к делу подключится. А после того, как Маржика поймают, ему зададут резонный вопрос, а куда это мы так спешим. Подойдя к указанному Пьетро кабинету, громко стучусь в двери, дождавшись ответного «войдите». Да вашу ж мать, я кабинетом не ошибся. Мужик в красно-фиолетовом костюме, стоящий у стеллажа с книгами, выглядел как угодно, но только не как дряхлая развалина, коей должен был являться старый еврей. Серьезно, ощущение такое, что Магнета с окончания Второй мировой не вылезал из спортзала. Если этот накачанный дядя в плане мускулатуры мне и уступает, то заметно это не сильно. А он точно при помощи магнетизма металлами управляет? При таких кондициях можно просто закидывать своих недругов двухпудовыми гирями. Товарищ Маржов, я полагаю, оторвавшись от чтения толстой книженцы, Магнета аккуратно поставил ее на полку и развернулся ко мне. С утра был. Что-то не нравится мне взгляд данного дедули. Неужели Смурф меня все-таки заложила? Мистер Линшер, не сочтите за оскорбление, но у меня тут свидание с одним синемордым пришельцем наклевывается, поэтому я крайне спешу. И раз уж мы оба знаем, с кем имеем дело, то как насчет того, чтобы пропустить все эти расшаркивания и перейти к той части, где вы объясняете, что вам от меня надо? Сразу к делу, что же, извольте. В следующую секунду неведомая сила дернула меня за протез и впечатала в стену, а сама металлическая ладонь извернулась и схватила меня за горло. Пытаюсь второй рукой выхватить из-за пояса пистолет с пластиковой пулей, но даже несмотря на улучшенные имплантом рефлексы Магнета действует быстрее, и мою мясную конечность обвивает металлическая полоса, которая раньше казалась частью обоев. Мне хотелось бы знать, почему ваша левая рука покрыта сплавом, получить который можно только работая на правительство Соединенных Штатов, а конкретнее, на ту ее часть, которая занимается решением проблемы мутантов. Последнее словосочетание старый еврей произнес с издевкой в голосе, явно не считая носителей X-гена угрозой. Также меня интересует происхождение японского меча, висящего у вас за поясом. Я знаю, как ощущается любой металл на планете Земля, и если карбонадиевые патроны, которыми заряжен револьвер в вашей кобуре, явление не такое уж и редкое, то вот адамантий, да еще и в таком огромном количестве, вызывает определенные вопросы. Будь, никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Ну кто ж мог знать, что этот еврейский дед металлом не только управляет, но еще и различает его разновидности. В его личном досье об этом ни слова не было. Ладно, попробуем вытянуть на блефе, добавив чутко правды, вдруг сработает. Я украл рецепт с предприятия и выплави. Ха-ха-ха-ха. Адамантиевые пальцы на горле стали медленно сжиматься. Походу заход стуза не прокатил. Если бы речь шла о виброниуме или о крайне токсичном сплаве с вашей родины, то я бы в это поверил. Первый металл является природным минералом, а детали производства карбонадия мне неизвестны. Однако про адамантий я знаю достаточно, и даже имея производственные мощности уровня Stark Industries, за такой короткий срок вы бы не успели создать и грамма данного сплава. Даю вам еще одну попытку, но на этот раз уже последнюю. Это подарок. Из-за стальной хватки протеза слова приходится натурально выдавливать. Стало быть, Аяма, повелитель магнетических полей, кивнул своим мыслям. И думаю, я не ошибусь, если под личиной Омеги-1 все это время скрывалось ваше лицо, а Рейвен по личным мотивам или же в целях шантажа скрывала от меня данную информацию. Да этому еврею впору в НКВД работать. Мало того, что до правды докопался практически моментально, так еще сделал это буквально по паре оговорок. Вот прав душман был, когда говорил, что суперсилы не главное, люди с работающими как надо мозгами куда опаснее. А тут у нас прямо комбо. Внезапно хватка мутанта исчезла, и ничем более неудерживаемый, я плюхнулся на пол. Товарищ Моржов, с учетом фактов вашей биографии и внезапной замены левой руки на металлический протез, я рискну предположить, что на полковника Стрейкера вы работали не по своей воле. Разминая шею, с кряхтением поднимаюсь на ноги, даже не пытаясь схватиться за висевшую за поясом пушку. Этот дядя меня как освободил, так же обратно и скрутит, только на этот раз уже с летальным исходом. И на то, что случилось на объекте 17, я на первый раз закрою глаза. Однако если подобная ситуация повторится и вы вернетесь к охоте на мутантов, то последствия себя ждать не заставит. Я так-то профессиональный киллер и заказными убийствами на жизнь зарабатываю, и проверять каждую цель на наличие X-гена не стану. Но говорить тебе об этом я сейчас не буду, а то еще чего доброго передумаешь и открутишь моржику голову вместе с металлической ручкой. Что насчет Саблезубова? Вы привезли мне семейство Кинни, и наша сделка остается в силе. Пожилой еврей равнодушно пожал плечами, но распространяется она только на Крида, и для остальных данное соглашение должно остаться тайной. Советую обставить все так, чтобы к вам не вел ни один след, в противном случае наше дальнейшее сотрудничество может быть осложнено. Дождавшись, пока я отдышусь, мутант указал взглядом на дверь. Полагаю, наш диалог окончен. Если вас не затруднит, успокойте нашу общую знакомую, прежде чем покинуть мой дом. Рейвен заметила этот небольшой конфуз и, кажется, прямо сейчас направляется к тайнику с тяжелым бластером. Мистик, проследи, чтобы наш новый друг не слишком сближался с моими дочками. И Магнет окинул нахмурившуюся мутантку изучающим взглядом. Хотя мне нет дела до того, кого ты тащишь в свою постель, я все же попрошу тебя по возможности ограничить контакты с данным наемником. Ты хочешь списать моржа в расход? Внешне метаморф сохраняла полное хладнокровие. Однако внутри метаморф заметно напряглась, хотя Магнета спустил на тормозах сокрытие информации об Омеге-1 и в целом отреагировал на сложившуюся ситуацию предельно хладнокровно, мягким человеком это его все равно не делало, если того потребует ситуация. Если же будет иной выбор, я предпочту сохранить Михаилу жизнь. Он сделал слишком много для моей семьи, чтобы это можно было просто сбросить со счетов. Едва заметно дернув бровью, ответил повелитель магнетических полей. Хотя с учетом степени промывки мозгов у данного головореза, сделать это будет не так-то просто. Ментальные закладки – вещь довольно неприятная, а у товарища Моржова они установлены очень глубоко. Почему ты так уверен, что у него в мозгах кто-то побывал? В досье на Омегу-1 было указано, что в голове у Моржа присутствовала конструкция неизвестного характера. Однако Магнета еще не успел ознакомиться с полной версией данного файла, и Мистик было интересно, как Эрик пришел к подобным выводам. Потому, мисс Даркхолм, что ваш бритоголовый воздыхатель не вспомнил, как 15 лет назад он предал свою организацию и вместо того, чтобы убить моих девочек, перерезал глотки охотничьей партии Гидры, в которой сам же состоял и которая выследила нас в лесах на границе Польши. С тяжелым вздохом ответил женщине Линшер, поправляя на голове блокирующий телепатию шлем. Я понимаю, почему Ларна и Ванда не узнали наемника во время их первой встречи. Они тогда были слишком малы, а внешность Михаила с тех пор в некоторой мере изменилась, но то, что Морж забыл, как он потом помогал нам вытаскивать мутантов из плена нацистов. Судя увиденному мною взгляду и поведению нашего гостя, он не узнал даже меня. «Погоди-ка, ты хочешь сказать, что этот упрямый, бесцеремонный и жадный до невозможности здоровяк, агент Гидры, бывший?» Утвердительно кивнул повелитель магнетических полей. По его собственным словам, Морж был одним из самых результативных полевых командиров российской ячейки. До тех пор, пока не решил сменить сторону, само собой. «Эрик, но почему ты об этом молчал?» «Для начала, потому что не знал, с кем мы имеем дело. Как Морж, твой мрачный друг, в то время известен еще не был, и я его знал под именем Альфа-8». Пожилой еврей обескураженно развел руками. «Ну и еще потому, что телевизор, по которому показывали портрет Михаила, я уже лет 5 как не смотрю». Примечание к части. Старый еврейский дедушка, https пхатазгаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицаркнье 88 айсф 4 цфцлап ксмани 1 гэп хата аф 1 кипм 9 вя 2 нткёик на 92 рдв дх 711 в уибблак кей зв 1 паф тип 3 нитул вав 9 мв гзпц как узз 1 вцб 2 дбц хфб. Любительница тортиков. Https пхатазгаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицаркнье 88 айсф 4 цфцлап ксмани 1 гэп хата аф 1 кипм сросицу и у 94 иркхбидв 2 вэку трит вктов цыгык 6 кей зв 1 паф тип 3 нитул вав 9 мв гзпц как узз 1 вцб 2 дбц хфб. Когда идешь за тяжелым бластером, https пхатазгаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицаркнье 88 айсф 4 цфцлап ксмани 1 гэп хата аф 1 кипм нукс 27 пв 15 м 7 зг 5 ткб т 60 спикер п 95 лапустуцкий зв 1 паф кип 3 нитул вав 9 мв гзпц как узз 1 вцб 2 дбц хфб. Часть 56. Она же засадно-бандитская. Как же затекает шея. Большая часть людей наивно считает, что главное в работе снайпера – это умение метко стрелять. Нет, в каком-нибудь полицейском спецназе может быть так оно и есть, да и в целом точность важна для любого стрелка, кроме, пожалуй, ранцевого огнеметчика, последним больше нужны глухая отмороженность, лютый садизм и полное нежелание жить. Но в войсковых частях и особенно в разведке, основным умением владельца оптической длинноствольной винтовки является усидчивость. Устранить ведь обычно надо не рядового пехотинца, от потери которого противнику не холодно, не жарко, а хорошо подготовленный и оттого крайне дорогостоящий офицерский состав. А эти ребятки мало того, что на передовую лезут не слишком охотно, так еще и без сопровождения никогда не ходят. В общем, засады наши все, и в одной такой мне приходится сидеть уже 8-й час. После устроенной линшером профилактической порки принцесса Синежопа стала как-то странно на меня поглядывать. Внешне мистик никак не изменила своего отношения, разве что намекать на интим практически перестала. Однако обострившаяся не так давно чуйка начала подавать несколько иные сигналы, судя по которым этот фантомас теперь считает меня то ли хитро замаскированным врагом народа, то ли просто поехавшим психом, сбежавшим из дурки. Даже об обещании ее расцеловать не вспомнила. Хотя за последнее я Магнета только спасибо сказать могу. Впрочем, шпионских навыков мистик данное изменение никак не коснулось, и на кражу данных у старого итальяшки она все-таки подписалась, потребовав взамен ответную услугу в будущем. Охрана логова босса Маджи оказалась довольно серьезной, но благодаря своим способностям, метаморф без особого труда пробралась в центральную резиденцию Сильвермейна. Вот только информации о том, что побудило старика устроить заварушку между картелем и синдикатом, там не оказалось. Матерый босс Маджи оказался куда умнее, чем могло показаться на первый взгляд, и держал подобную информацию у себя в голове. Неприятно, но с другой стороны, я за это смурфу ничего не должен, поскольку основной задачи синяка же мутантка не выполнила и ключевых данных так и не достала. Как говорится, нет тела, нет дела. Единственное, что смогла разузнать акварелька, это место проведения будущей встречи, которым оказался Нью-Йоркский порт. Я-то грешным делом надеялся, что криминальные боссы решат перетереть за жизнь в каком-нибудь дорогом ресторане, где к ним можно будет сравнительно просто подобраться. Однако воротилы теневой части города оказались не тупее Маржика. Из-за того, что преступные лидеры не доверяют друг другу от слова совсем, Каждый из них в обязательном порядке должен притащить на рандеву толпу охраны, и так как в приличных заведениях разместить такую прорву народу в принципе нереально, Фиск, как наиболее честный из всех криминальных боссов, если такое в принципе можно сказать про ублюдка, забравшегося на вершину бандитской пищевой цепочки, предоставил для проведения мероприятия свой личный док, которым он владел через ряд подставных фирм. А так как Нью-Йорк является одним из богатейших городов мира с невероятно интенсивным товарным оборотом, доки в Большом Яблоке настолько огромные, что в них без проблем можно разместить пару танковых дивизий. И еще останется место для мотострелковой роты. Проникнуть в него особого труда не составило. Выставленная амбалом охрана достаточно дисциплинирована и работает на совесть, но тут даже слепой заметит, что состоит она в основном из бывших морпехов, то бишь солдат частей, которые стреляют гораздо лучше, чем патрулируют. К тому же я бывший разведчик или погулять вышел, пробрался на один из складов так, что комар носа не подточил, и теперь вот сижу на чердаке, следя за обстановкой и слушая, как внизу изредка проходят охранники Фиска. Пока основные гости еще не прибыли, приходится караулить их с пересобранной специально под это дело винтовкой. Вот за что я люблю натовские пушки, так это за их модульность. Захотел переквалифицироваться из штурмовика в снайпера, сменил ствол с короткого на длинный, нацепил оптику получше, и вот ты уже готов к охоте. Советский, а позже, российский военно-промышленный комплекс больше на специализированные вещи заточен. Если делают автомат для регулярной пехоты, то она будет от получившегося результата просто в восторге, но все, помимо этой самой регулярной пехоты, будут от итогового изделия плеваться дальше, чем видит. Для полноценной армии такая методика шикарно подходит, ведь каждый род войск получает заточенный под себя арсенал, но для наемников, которые по большей части сидят на самообеспечении, универсальность основного рабочего инструмента как-то больше в чести. Специализированные пушки, вроде снайперских винтовок или пулеметов, понятное дело, подбираются отдельно, однако основному оружию желательно быть адаптируемым под разные ситуации. Регулирую оптику и, размяв плечи, продолжаю наблюдать за доком, по которому ходят патрули приспешников Фиска. Сегодня придется изображать из себя не только снайпера. Как только Сильвермейн получит свинцовый гостиниц, начнется та еще заварушка. Если мне повезет, то криминальные боссы первым делом подумают друг на друга, и между их приспешниками начнется пальба, в ходе которой можно будет незаметно свалить. Если же нет, в дело включится тройка сквадов синдиката, рассредоточенная по паре кварталов рядом с портом и ждущая моей отмашки. Три группы по пять человек, вроде бы смехотворные силы, однако с учетом выучки и арсенала они превращаются в неплохое подспорье. Первым отделением командует Перс. Бывший стрелок морской пехоты набрал в свою команду наиболее метких ребят из числа кинутых американским правительством морских котиков и, можно сказать, сделал полноценную снайперскую группу, которая прямо сейчас держит под контролем мой маршрут отхода, чтобы в случае бегства быстро охладить пыл возможных преследователей. У парочки даже противотанковые винтовки есть, на случай внезапного появления каких-нибудь особо крепких фриков. В общем, отряд прикрытия, действующий на большой дистанции. Вторым сквадом руководит Киви, у этого парнишки ставка сделана на создание шума и неразберихи, и большая часть группы состоит из бывших армейских саперов, по тем или иным причинам ушедших со службы. Вооружены гранатометами, пистолетами, пулеметами и просто пулеметами, короче тем, что стреляет либо очень быстро, либо очень мощно. Наша основная ударная сила, на случай начала серьезной заварушки. Страх смерти и человеколюбие в силу особенностей профессии отсутствуют напрочь, а желание повторить подвиг начальства и подорвать что-нибудь в центре Нью-Йорка прет изо всех щелей. Но свои пироманские порывы данные кадры сдерживать умеют, этого не отнять. Ну, в третьем отряде за главного батон. О подельниках этого уголовника я мало что могу сказать, но в плане боевых навыков они где-то на уровне полицейского спецназа, а приказы они выполняют быстро, четко и без лишних вопросов. Вооружены в основном штурмовыми винтовками, пехота общего профиля, проще говоря, должны подстраховать нас в случае, если у первых пары отрядов возникнут сложности. По идее, сюда бы не помешал еще четвертый сквад, однако пришедший в себя вагон еще не вернулся в форму и только начал набирать под свое командование новых бойцов, а после провала с ящером мерки за ним идти как-то не горят желанием. Конечно, я мог бы просто им приказать, но, на кой, Прежде чем идти на серьезное дело, свежесобранному отряду в любом случае нужно пройти боевое сложивание, времени на которое у нас попросту нет. Так что пусть Бурят сам себе репутацию поправляет, выполнит 10-20 заказов без нареканий, глядишь, бойцы к нему и подтянутся. Но проблема с командным составом все равно остается, и даже из отобранных мною бойцов мало кто способен стать командиром отделения мерков синдиката. Мы же не солдаты, а матерые головорезы. Тут одного наличия мозгов мало будет, это для того, чтобы руководить обычными военными, достаточно просто не быть полным дегенератом и вовремя транслировать на личный состав идущие сверху приказы. А когда ты командуешь беспринципными убийцами, работающими исключительно ради денег, нужно самому являться тем еще злобным уродом, иначе тебя просто слушать никто не станет. И требования по наличию мозгов при этом никто не отменял. Короче, рядовых бойцов синдикату пока плюс-минус хватает, но вот с полевыми командирами полный голяк, поэтому сейчас количество приходится компенсировать качеством и соответствующей экипировкой. Но люди все равно нужны. Только откуда их брать-то? Организации вроде ЩАИТЭА или ГИДРА уже давно все подходящие кадры разобрали, а тех, кем побрезговали, переманили к себе ребята наподобие ФИСКа. То, что собранный мною синдикат по численности тянет на армейскую роту, уже можно считать чудом. ХММ, а сколько людям в подобных конторах вообще платят? Может получиться сманить кого, предложив более солидный навар, не рядовых бойцов, понятное дело, а тех, кто умеет командовать личным составом и хочет поправить свое материальное благосостояние. Мы же при капитализме живем. Сомневаюсь, что среди самопровозглашенных защитников планеты все сплошь идейные, как Капитан Америка, а стремящиеся к мировому господству выдровцы все поголовно фанатики, как, не помню, кто там у этих доморощенных фашистов командует. Бабки – это причина большей части дерьма, если не во Вселенной, то на планете Земля точно, но при этом они же могут решить большую часть людских проблем. Хорошо жить каждый хочет, только не все в этом признаются. А народ, я смотрю, начинает собираться, как только стемнело. Рядом с доком причалил груженный контейнерами сухогруз, с которого спустилось около 20 вооруженных автоматами ребят с откровенно бандитскими рожами. Перекинувшись парой слов с местными охранителями, они разбрелись по округе, подкрепив собою местные патрули.